Глава 20. Бал начинается. Когда король закончил речь, его вместе с лидерами гостей эффектно телепортировал Гунуа прямо с площади. А нам первый советник скомандовал расходиться, при том, что всех прибывших суккубов и фелисов сразу взяли в оборот местный персонал дворца, подготовленный заранее. В суете меня быстро нашел наставник и дернул за собой. Поздним вечером я поужинал у себя перед камином. Первую половину следующего дня скучал в покоях, размышляя над тем, что все же мой костюм лучше, чем предложенное королем. Лучше того, какой уготован мне на сегодня, это уж точно, но рисковать не хочется понапрасну. Выделяться из толпы уж тем более. Королеве только дай повод, и она меня сожрет. Как минимум серит на лицо. На сегодняшний вечер запланировано празднование помолвки наследного принца Фейрата и принцессы Эмиреты Огнепламенной. Деодор сказал, что им будут дарить подарки и устроят представление в их честь. Может, и мне что подарить? Не принцу, ей. Казалось бы, забей уже, парень, вокруг непаханное поле. Не могу. Долго думал, что дарить, и понял, что ничего о ней не знаю. Придется расспросить ее подруг сегодня, чем же, кроме искусства любви и соблазнения, увлекается принцесса. Кстати, о соблазнении. Может, моя новая прическа так подействовала? Смотрю на себя в зеркало. Парень, ты красавчик, особенно с бровками песика. Но тебе не хватает хорошего парфюма и дезодоранта. За 3 часа стояния уже попахивает в подмышках. Что будет на вечеринке? Эти ж как звери, нюх у них острее. Устроился поудобнее на кровати, блестки в вихре закрутил, закрыл глаза, поднатужился, вспомнив, как в парфюмерном облизывался на мужские духи Шанель. Представил, как держу, и тут же ощутил, как в руки упала коробка. Бросился распаковывать и ахнул. «Они!» Прыснул на запястье, затаив дыхание, понюхал и чуть с ума не сошел от аромата. Я уже и отвык от запахов химии. Подумал и явил еще парочку брендовых духов. Отдышался и родил дезодорант, каким пользовался в повседневной жизни. Подумал немного и решил пойти дальше. У жены там целая линейка кремов была. А ну, посмотрим. Явил еще гель для волос, авось решу рожки слепить по приколу, ушные палочки, тампоны для снятия лака, зубную щетку с пастой, нормальное мыло. Когда явил шампунь, в груди задавило, кулон стал греться. Вот и резерву конец. Придется ждать, однако прогресс налицо. С каждым разом я все больше могу явить всякого, до предупредительного звоночка. Ванну притащили часов в 5 по местному времени. Ого, значит, банные процедуры будут каждый день, и это отличная новость. Явилась Элиза на этот раз. Выздоровела моя хорошая. Как я соскучился по этому взгляду, по этим зеленым волосам. Сразу бросился обнимать ее, но она отшатнулась с испуга. Ну вот. Все должно быть нормально, пытаюсь убедить. Кивает неуверенно. Подаюсь, обнимаю, как мамку, а она в ответ уже гладит по спине нежно. «Главное, что вы живы, маленький лорд», — шепчет мне на ухо. Воды натаскали слуги, залез и моюсь сам мочалкой своей из прежнего дома. Элизу отпустил, слишком еще слаба, да и зачем ей видеть странные умывальные принадлежности? Помылся, расчесался, уши хоть по-человечески почистил, зубы тоже, дезик, парфюм, принялся за прическу. Мне как раз хорошего геля для волос не хватало, чтобы форму нужную челка держала. Да куча еще кремом лицо намазал нежным. И вдруг понял, что меня самого тошнит от смеси этих запахов. Пошел на балкон в трусах проветриваться. Вернулся к ванной, которую еще не убрали. Умылся снова. Что впитало, то впитало. Губы обветрились, пока стоял за королем. Видимо, из-за нервов кусал их периодически. Явил помаду гигиеническую клубничную, помазал. Смотрюсь в зеркало и думаю, может, ресницы подкрасить. У жены тушь была дорогущая. Скалюсь почищенными зубками себе. Ну что за дебил? Костюм из шкафа взял второй, кремовый, с клепками на груди и погонами гусарскими с висюльками. Как раз для ребятни маскарад. Тьфу. Рубаха белая, с рюшками и волнами. Примерил — сойдет. Надел все обереги, кулон Ольве погладил с грустью, штаны тугие натянул. «Сегодня разведка боем». Явился Деодор в голубом парадном мундире меня забирать и сразу с порога глаза выпучил, носом зашевелил. «Только не говори, что у тебя королева была», — выпалил. «Не было никого. Я готов». Наставник вздохнул с облегчением и повел, косо посматривая и ноздри раздувая. ориентируясь уже кое-как, понял, что ведет меня к большому пальцу дворца, где все крупные залы друг на друге стоят. Что зал совета лордов, что этот, который значительно выше находится. Только появился в помещении с мрачно-интимным освещением, как раздалось женским голосом торжественное. «Бастард его величества, лорд Кристиан Везучий!» Разразились короткие и несинхронные аплодисменты, которые быстро утихли. Чуть слюной не поперхнулся. «У меня и кличка есть. Везучий, млядь, бастард!» «Вон мой стул», — шепнул на ухо Деодор и поспешил к удлиненному столу, что слева, где уже народ сидит, среди которого и Вибисида. Меня увидела, вознесла бокал, кивнул ей и не заметил, как слуга в праздном белом кафтане подкрался. «Прошу, лорд», — обозначился он и повел к моему столу. Зал как грандиозная кафешка, 50 на 50 метров, если навскидку. Столы длинные, по стенам обособленно стоят в несколько уровней. Арки большие наружу, везде застекленные, с видом на облака и огоньки города. От середины и в потолок все в цветных фресках с битвами львов и драконов. Столы расположены ступенями, по бокам в 2 ступени для лордов и самый высокий уровень напротив входа. Судя по трону с высокой спинкой посередине и солидным стульем рядом, там боссы должны сидеть, но пока пусто. Посередине площадка свободная, завершающая полный образ амфитеатра. На всех столах мест посадочных под сотню, а занята лишь 1/3. Официантов человек 20 крутится по столам, очень внимательно слушают гостей, а также продолжается сервировка. Девушки с подносами гоняют, прошмыгивая в мелкие проемы во все стороны, ведущие, вероятно, в технические и прочие помещения с ходами дальше. К примеру, на кухню. Пока шел до стола, объявили еще 3 гостей. Филиса одного и лорда какого-то из совета с женой. Посадили меня за пустующий стол лицом к сцене. Хотел было пересесть, чтобы в окошко смотреть, а нельзя. Рассадка строго по именам. Сам советник утверждал. Мужику заняться нечем. Стол наш самый близкий к королевскому с этой стороны. Только меня посадили с противоположного края на предпоследнее место, ближе к столу Деодора с Вибисидой. На столе уже закуска. Фрукты порезаны и напитки разложены. Как на корпоративе. Легкий гомон по залу растворяется в музыке. Заиграли 3 музыканта на отдельном постаменте в уголке. У них и вход свой есть. Настроение на высоте. Люди приходят по одному, по парам или сразу по трое. Много девушек молоденьких, красивых, пышущих свежестью, сверкающих роскошью и сияющих глазами. Объявили Линеллу. Вышла изящная девица в розовом платье. Снизу ткань словно волны бурлят, а выше уже ничего лишнего. Только на груди сборы, маскирующие плоскость вторичных половых. Прическа и макияж словно невеста. Я и не сомневался, что ее нарисуют как надо. Присела напротив меня за стол и сразу засияла. Мы поздоровались и перевели внимание на вновь прибывших. Лорды повалили толпами, но на каждого по прислуге хватало. Персонала в белом значительно прибавилось, словно они в подсобках дежурили на случай ажиотажа. «Принцесса Фелисии! Нелли Восьмой Коготь!» объявила девушка глашатой нового гостя, и я встрепенулся. Кажется, это та раскосая кошечка, что заигрывала со мной вчера вечером. Сотни светленьких косичек на головушке, розовые ушки торчком, кремовый хвостик вздернут вверх, платье белое обтягивает фигуру до самых колен, но вырез на бедре позволяет шагать спокойно. Сверху и шейка, и плечи обнажены. В таком образе кошечка смотрится 3 года старше, и я уже не уверен, что буду ей интересен. Однако ее сажают справа от меня у самого края стола, и она с румяными щеками начинает лыбиться себе под носик, стоит только в ее сторону повернуться. И получается, справа у нее соседа уже нет. Только я слева. Ну а напротив, через стол общаться, уже не то. Получается, ее специально ко мне подсадили. Так-то неплохо. Пусть и уши с хвостом, да в остальном вполне себе человек, да еще и сисенки вроде имеются. На них верх платья, в принципе, держится. Дальше к нам за стол расселись все бастарды, ближе к королю. Расфуфыренные, но с недовольными лицами. Особенно брат Лины, Тариас и однорукий смельчак Олаф. «Принцесса Кусубата, Цицилия, Ледопламенная!» представляют первого на сегодня суккуба, и вижу я знакомую девицу. Это она шею чуть не сломала, рассматривая меня вчера. Волосы светло-голубые, платье голубое с вырезами от бедра с обеих сторон. Декольте тоже убийственное, будто платье на 2 части расхреначено. Тугая грудь третьего размера под тканью болтается свободно, бедра стянуты шикарные, ягодицы торчат упругие, каблук сантиметров 15. И сажают эту эскортницу слева от меня. Лина, что напротив, смотрит, мотает головой с укором. «А я что сделаю?» Последние гости подгребают, столы заполняются, суккубок и фелисов перемешивают с лордами людей. «Хороший политический ход, господа!» Я еще даже к салату не притрагивался, а за столом Деодора с Вибисидой уже бокалы звенят, и ржач стоит знатный. Обсуждают всех подряд, похоже. Причем там же с ними и воины фелисов колдырят. Суккубов вроде нет. По рогам сразу видно, и пьют они не что иное, как мой вискарь. Надо отдать должное выдержке воительницы. Обе бутылки стоят. Неожиданно объявили о принцессе Ангелине, и все подорвались из-за столов. Даже музыку сменили на более торжественную, когда надменная сука зашагала в роскошном пышном платье фиолетового цвета, ни на кого не глядя. Она первой поднялась к столу, где должны сидеть боссы, пристроившись на краешке лицом к амфитеатру и нам. Следом вышли наложницы короля одна за другой, на которых всем плевать. Уселись на соседний стол с противоположной стороны от нас, где уже устроились лорды. Не успел глазом моргнуть, выскочил Фейрат, уже под руку с Эмиреттой. Как только увидел их, с мира слезли краски. Музыка ушла в какую-то глухоту, а в груди что-то волком взвыло. Он в бежево-серебристом костюме шикарен. Вид серьезный и невозмутимый. Она в розовом платье с вырезом от бедра. Такая красотка, что других и не надо. Улыбается открыто и совсем не расстроена. Зашагала парочка под руку, будто уже к алтарю, под марш Мендельсона. Аж противно. Лорды зааплодировали, усаживаясь на места, а у меня глаз, походу, задергался. И в горлышко сдавило. Стаканом сока в дрожащей ручонке чуть зубы себе не выбил. Не думал, что вот так отреагирую сейчас. Я должен с ней поговорить, иначе не будет мне покоя. Пусть пошлет сама, скажет, глядя в глаза, что играла на моих чувствах. Тогда уйду, забуду, погрущу и пройдет. Дальше все подорвались, когда объявили очередную пару. Принц Фелисии и страшная дочь короля, толстенькая, но счастливая, под руку со стриптизером. Не успели присесть они, глашатай воскликнула. «Его Величество Король Леванта Аргирис Светлый, Ее Величество Королева-Мать Елиния Серебряная и Королева Кусубата Хана Синепламенная». А все уже стоят, хлопают глазами, принц с принцессой замерли, чуть до стола не дойдя. Трое монархов вошли через свой вход прямо к столу, у которого красовалась и сладкая парочка виновников торжества. «Серебра и света, подданные и гости!» — воскликнул король, пребывая уже без своих атрибутов в виде драконов на башке и плечах. «Настроение у него приподнятое, а раз монарху хорошо, значит и нам будет неплохо. Правила курятника никто не отменял». Ему зааплодировали в ответ. Король постоял немного с невозмутимым видом и поднял руку, прерывая овации. Присел по центру на свой трон, обращенный к столам и сцене, как и все за его столом. Жена и лидер суккубов присели по обе стороны от него. Обе просто прекрасны, будто у них внегласное соревнование. Единственная жена короля проигрывает в откровенности декольте. У хана еще глубже, чем вчера. А вот насчет рогов не знаю. В частности, если посмотреть на довольных наложниц. Не прошло и минуты, из того же прохода вышли советник, верховный маг и советник из Кусубата, бородатый козлина Зейган. Глашатая объявила их по очереди, но никто не отреагировал. Не успели рассесться все в президиуме, туда хлынули официанты. 5 минут суеты, и король поднялся с бокалом вина. Весь зал подорвался следом. На него и свет устремился, словно прожекторный, озаряя Аргириса во всей красе и стати. «Желаю осушить этот бокал за помолвку моего сына Фейрата и принцессы Кусубата, Эмириты Огнепламенной», — заговорил король мощно. «Пусть их брак даст начало дружбе наших славных королевств, нашему преданному союзу и взаимопониманию. Также, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности принцу Фелисии, Узимиру. Его поддержка очень важна для Леванта. Надеюсь, вы скоро наградите нас с Еленией внуками». Народ зааплодировал стоя. Зазвенели бокалы, я тоже подставил свой с соком из хрен пойми чего, а мои соседки, похоже, хлещут явно что-то покрепче. Присели, гам пошел обыденный, стали болтать уже без напряга. Живая музыка заиграла с новой силой. На сценке теперь 7 музыкантов. Если сначала я подумал, что очень удачно распределили гостей на нашем столе, то теперь не уверен, потому что посадили рядом обеих девиц, которые вчера проявили внимание. И стоит мне ринуться к одной, как вторая сбросит меня со счетов, а если мой выбор окажется ошибочным? Если девушка ответит отказом, и я сяду в луже при всех за столом. Поэтому решил скромненько посидеть, понаблюдать, почувствовать притяжение или внимание той или иной. Но пока только Лина пожирала меня глазами, уже не скрывая этого. Кошечка Нелли оказалась неразговорчива и очень стеснительна на первый взгляд. Бастарды за столом, что не поскромничали выкрикивать через нескольких человек, обращаясь к Милахе, получали односложные ответы, а порой и молчание. Мой бывший друг Чейсон, сидящий напротив нее, решил расшевелить особу забавной историей из нашего детства. Пока рассказывал тупую историю, как он с Кристианом убежал в лес и нарвался на пьяных разбойников, слева подала первый знак суккубка Цицилия. «Ты же незаконнорожденный сын короля Леванта, Кристиан?» — шепнула на ухо сладко. «Он самый. А ты принцесса Цицилия, дочь королевы Ханны?» Поддерживаю разговор. Суккубка взглянула на меня глазами с голубым пламенем так очаровательно. «Ну, умеют же!» «Внучка», — поправляет она с улыбкой. «Да, бабуля еще в расцвете сил. Нравится тебе она?» Вопрос в лоб, и даже как-то неловко, но я пытаюсь играть по их правилам. «Да, очень красивая», — шепчу. «Еще бы», — хмыкает. «Источник ее красоты — это смерти всех 7 мужей, которые не выдержали ее напора, скончавшись в итоге в постели. У меня были догадки, что у суккубов матриархат, но это, похоже, мягко сказано. Женское доминирование». «Она такая ненасытная?» — спрашиваю, ковыряя салат, похожий на оливье. «Еще какая? Этого у бабули не отнять. Даже не представляю, как может выдержать человек отношения с суккубом. Твой брат Фейрат Смельчак? Интересно, сколько он проживет?» «Думаешь, в один прекрасный момент помрет от оргазма?» Выпалил я, продолжая шептать ей в нежное ушко. «Именно!» — раздаются в ответ с теплым дыханием прямо в ухо, отчего мурашки по шее идут. «Но это же самая прекрасная для мужчины смерть!» — парирую, собравшись с мыслями. Цицилия в восторге от моего ответа. Смеется, не сумев сдержаться. Смех забил ее неконтролируемый. Выловив злобный взгляд Лины, я попытался сменить свою довольную мину на озадаченную. Пока выдерживал взгляды воздыхательницы, почувствовал касание на правом бедре. «Ой, похоже, это от кошечки Нелли хвостик. Неужели активировалась?» Повернулся к ней, сидит, лыбится. На меня не смотрит, делая вид, что хвост сам по себе. «Меня зовут Кристиан». Пытаюсь завести разговор. «Тебе нравится у нас?» Кошечка закатывает глаза и продолжает молчать, попивая белое игристое вино. «Не хочешь со мной говорить или стесняешься?» Не отстаю от Нелли. И слышу параллельно, как Эрик хвалится недавней охотой, где он якобы прикончил одержимого Саблезубова точным выстрелом в сердце, предотвратив катастрофу в городе. За столом еще 2 суккубки помимо Цицилии. Ему есть кому лапшу на уши вешать. Только принцесса-кошечка решает ротик открыть, как между нами возникает вебесида. Нет, похоже, Нелли просто зевнула, ротик прикрыв чуть запоздала. Воительница в кимоно, но полоски накрест по телу, явная халтура. Сиськи с кольцами в сосках болтаются вообще не прижатые. Их через большие прорехи в подмышках можно разглядеть. Но Фелиска не парится. У пьяной каталютки только одно на уме. «Крис, а есть еще бутылка Джинсона? А то у нас на донышке. Можем отправить быстрого оленя в твои покои. Просто скажи, где взять». Руку под стол... Колдую сразу литровую бутылку незаметно, вытаскиваю. «Держи, друг мой», — говорю, вручая. Вебесида в восторге. Смотрит на меня со счастливым укором, улыбка до ушей. «Ах, раздери мою задницу, пес, какая огромная! Крис, я тебя люблю, как сына!» — выдает воительница и сваливает с добычей. За ее столом аплодисменты. Мне туда даже страшно посмотреть. Я знаю, что наставник сейчас сверлит меня взглядом. Как и кошечка Нелли. Взгляд ее подозрительный, а я к ушку кошачьему наклоняюсь губами. Она и не сопротивляется. Навострила ворсистое розовое ушко. Ждет. «А ты красивая», — шепчу ей ласково, и чувствую, как набирает обороты ее сердечко. Прям на шейке жилка. Бум-бум-бум. Но шуры-муры отходят на потом. Музыка неожиданно прекращается, и со стола монархов поднимается королева Ханна, освещаемая магическим светом. Реакция сотни человек за другими столами однозначна. Все поднимаются с мест, замолкая и проглатывая недожеванное. «Подданные Леванта и славные воины Фелисии», — говорит эротичным голосом королева суккубов, поднимая свой широкий бокал. «Хочу поздравить с помолвкой благородного принца Фейрата и мою самую молодую, самую талантливую и чувственную дочь, которую с трепетом и уверенностью передаю под защиту Леванта в эти непростые времена. Желаю им процветания и потомства. В их честь будет исполнен наш национальный танец». Лорды разразились аплодисментами, а королева кивнула в сторону выхода, откуда на сцену амфитеатра стали выбегать аппетитные суккубки. Свет озарил центральную площадку и стало светло, как днем. Королева Ханна присела обратно. Присутствующие следом упали на задницы. Кто сидел спиной, обернулись, чтобы узреть представление. Тем временем в позиции исходной расстановки на площадке в центре встало 9 шикарных суккубок. 8 темноволосых и 1 светлая. Все они, насколько помню, были в строю воинства, а сегодня решили нас развлечь, частично обнажив сексапильные тела. Платья на них однообразные, обтягивающие, огненно-красного цвета. Вырезы по бедрам начинаются от пояса, оттого кажется сбоку, что трусов вообще нет. Пока шли до сцены, ягодицы голые и тугие промелькнули, что глаза разбежались. Сиськи у девок болтаются в ткани крест-накрест свободно. Все хороши. Фигуры сочные и спортивные. Лица прекрасные. Каждая по отдельности чем-то цепляет, но есть одна особенно яркая. Женщина в центре группы явно отличается от 8 подруг. У нее и волосы белоснежные, и платье красно-фиолетовое. На место людских музыкантов выходят суккубы со своими барабанами. А топ-9 порно-актрис замирает в сценических позах. В стойке кибодати, причем ярко выраженной, что вылезли загорелые тугие ляжки из разрезов полностью. На ногах у них носочки меховые до колен, как сапожки смотрятся. Звучит первый удар барабана, секунда, вторая, и понеслась боевая музыка. Под высокий ритм девушки задвигались синхронно, и у меня сразу отпала челюсть. Началась полнейшая стрип-пластика. То агрессивные резкие движения, то вдруг нежные и плавные. Все под музыку и ритм. На полу вытворяют такое... И раком встают, и жопы кверху, и шпагаты, и ноги куда-то там заворачивают. Уму непостижимо. Тонкие черные трусы так и мелькают. Ноги рогатками так раздвигают, что в горле пересыхает. В какой-то момент увидел даже, насколько тонкая ниточка ничтожно прикрывает их женские, идеально выбритые отверстия. Я впечатлен, глаз не отвести. Мощные жилы от писек, ложбинки, округлости, но это полбеды. Сиськи бесстыже болтаются. Не выпадают уж прям откровенно, но мелькают порой и соски. Сразу выделил для себя одну, как раз белобрысую. Оно само, это невольное сравнение, свершилось. У девушки в красно-фиолетовом платье движение четче, сиськи больше, да туже, судя по колыханиям. Талия тоньше, крепче на вид, и ягодицы интересной формы. Ямочки на боках, бедра круглее. Черты лица идеальны, она прекрасна. Безоговорочная победа девушки в центре. Супермодель, которая исполняет, притягивает гипнотически, будто остальные — это подтанцовка. Судя по рожкам, от мелких до довольно внушительных, танцовщицы разных возрастов. И приглянувшаяся мне красавица, судя по всему, не самая старая. Еле отлепился от нее, когда ощутил неладное. По левой ляжке хвостик суккубки елозит нежно, а по правой — фелиски. Обе на сцену смотрят, вроде даже заинтересованно. А я вдруг понял, что не все у меня в штанах, как прежде. Тесно в трусах. Да неужели свершилось? Ой-ой-ой, а стыдно-то как?